Глава вторая. Зал винного бара, как обычно, был полон посетителей. Хорошо, что я вовремя успела зарезервировать столик на троих. Приятная тихая атмосфера притягивала любителей настоящего итальянского вина и качественно приготовленной итальянской кухни. Интерьер был выполнен в сдержанных тонах. Итальянский характер места передан лишь отдельными акцентами в линиях и деталях. Судя по звонкому смеху, раздающемуся от углового столика, Лера и Артём были уже на месте. «Привет, Ника!» Артём вскочил и галантно отодвинул для меня стул. «Я осмелился сделать заказ за тебя. Твои любимые отбивные». «Спасибо, очень мило с твоей стороны». Я благодарно улыбнулась ему. «Что случилось, Вероника?» «Ох, Лера, ну в кого ты такая проницательная? Неужели я не выгляжу счастливой? Ведь я так отчаянно искала работу и, наконец, нашла ее. И сегодня вовсе не вспоминала те кошмарные события, которые сломили меня полгода назад». Я постаралась изобразить на лице удивление под названием «Ты о чем?». «Разве я не сообщила вам, что меня приняли на работу?» «В таком случае, почему у тебя затравленный взгляд олененка Бэмби?» «И по этому поводу закажу-ка я...» Я старалась сделать вид, что не расслышала последнего замечания Леры. «Жаль, что карта вин такая маленькая, и я не могу полностью укрыться за ней от проницательного Лериного взгляда». «Кастелло делла Сала, 2009 года. Вот». «А ты не разоришься, девочка?» «Не разорюсь, Дементьев. Ведь у работников Роскорп высокий оклад. Обломись». Я сладко улыбнулась застывшему с открытым ртом Артёму и послала ему воздушный поцелуй. Лера тоже пребывала в некоем подобии шока и громко присвистнула. «Ну что ж, подруга, все-таки я смогла отвлечь тебя от психоанализа моей непримечательной персоны». «Лер, не свисти, ты находишься в приличном месте», — подмигнула я ей. «Постой, постой!» — кажется, Артём пришел в себя. «Какой Роскорп?» «Тот самый». Я многозначительно переводила взгляд с Леры на Артёма, с Артёма на Леру. «Ну ты вообще, Ульянова, красава!» Восхищенно воскликнул Дементьев. «Фи, Артём, что за жаргон?» Воскликнула Лера. «Не ожидала от тебя такого. Напомни-ка мне, пожалуйста, кто твои родители? Доктора филологических наук?» Поддержала ее я. «Ну все, понеслось. Мне может удалиться, дабы ваши нежные души не травмировать своим говором и присутствием. И вообще, о чем мы толкуем? Вернее, о ком? Кажется, виновница нашего сегодняшнего воссоединения Вероника Андреевна, а не я». Мы послушно с Лерой замолчали. «Ника, ты не шутишь? Ты серьезно получила работу в Роскорп?» «Серьезнее не бывает. Я бы не стала шутить такими вещами, Тём», — гордо ответила я. «Ты что, переспала с кем-то или как?» «Молодой человек!» Вера схватила за руку мимо проходящего официанта. «У вас не найдется случайно свободной сковородки?» «Желательно чугунной», — подхватила я, сверля взглядом Дементьева. «И раскаленной», — зло добавила Лера. Только и смог промычать ошеломленный официант. Выхватил руку и удалился, как ни в чем не бывало, поняв, наконец, что у девушки своеобразный такой юмор. «Да я пошутил, дуры!» Артём поднял вверх руки, будто решил сдаваться в плен. «Мы же все прекрасно знаем, что ты не такая. Ну, извини, Ник, неудачно пошутил». «Проехали, Дементьев. Если бы не моя к тебе безответная любовь, ты бы не отделался ударом сковородой по голове». «А ты меня любишь, оказывается?» «Оказывается», — кивнула я. «А вот и твои любимые отбивные из ягненка с соусом песто», — объявила Лера. Как только официант удалился, не забыв при этом разлить по бокалам вино, Лера решила произнести тост, театрально поднимая бокал вверх. Ну что, Жульянова, желаю тебе не облажаться на новой работе. Ого, соблачен, промычал Артём с набитым ртом. И на какую должность тебя приняли? Личный помощник главного юриста. И снова гордость в моем голосе, и снова идиотская улыбка на моем лице. А Огнева ты уже видела? А он на самом деле такой красавчик в реальности, как и по телевизору? А правда, что у него майбах за миллион баксов? Я слышала, что он заключил контракт с самим дьяволом. Что за бред? Ага, и потому в течение последних 5 лет входит в первую пятерку Forbes богатейших людей планеты. «У меня идея!» – воскликнула Лера. Я с подозрением посмотрела на нее. Что еще могло прийти в голову этой сумасшедшей? «А давай мы тебя замуж выдадим». «За кого?» – деловито спросил Артем. «За Огнева». «Точно сумасшедшая». «Нет, ни в коем случае, он же старик». «Какой старик, Артем? Ему всего лишь 37 лет». «38». «Да хоть 40!» «А Ники, между прочим, всего лишь 24!» «Как раз идеальная разница в возрасте», — настаивала Лера. Я решила не вмешиваться в их спор. «Пускай выдают меня замуж. Да хоть за принца Монако, а потом 3 раза разводят. А я тем временем буду наслаждаться ароматным вином и нежным мясом ягненка. Ага». Оказывается, я совсем ничего не знала об этом Огневе. Вон Лера и Артём столько интересного рассказали об оси моего босса. И почему-то я была уверена, что спроси любого в этом баре о нем, на меня тут же покатит поток нескончаемой информации. А я не знала даже, как он выглядит. Позор, Ульянова. 2 вон из класса. Спор между Лерой и Артёмом набирал обороты. На наш столик стали осуждающе смотреть посетители. Пора вмешиваться. «Успокойтесь вы оба», – устало сказала я. Спор прекратился, 2 пары глаз уставились на меня. Вероятность того, что я когда-нибудь пересекусь с Огневым, равна 0. Он не мой уровень. То есть я не его уровень. «Неважно», – махнула я рукой. «Дело в том, что я всего лишь помощник юриста». «Главного юриста, прошу заметить». Подняла вверх указательный палец Лера. «Окей, главного, но это действительно не важно. Я ведь буду заниматься всего лишь бумажной работой. Не думаю, что мое участие во всевозможных переговорах, на которых я смогу с ним столкнуться, будет необходимо. О чем мы вообще толкуем? Речь идет о многомиллионных контрактах. Кто позволит зеленой выпускнице принимать какие-либо решения? Или участвовать в переговорах, когда речь идет о таких деньгах. И я даже не исключаю того, что у меня будет лимитированный доступ к какой-либо информации». «Ты не зеленая выпускница, ты очень умная». «Согласна, Артем. А ты, Ульянова, как всегда, себя недооцениваешь. В любом случае, шанс, что ты с ним столкнешься, все же есть. Он увидит твои большие голубые глаза». Мечтательно вздыхала Лера. «И твою большую грудь», – подхватил Артём, пялясь в область моей грудной клетки. Мы с Лерой последовали его примеру. «Дементьев, мой 2-й размер с трудом можно назвать 2-м», – кисло ответила я. «Зато у тебя попа есть». Лера решила не сдаваться так легко. «О да, очень сексуальная попа. Я бы твою попу...» «Дементьев, я не хочу это слышать!» Я бросила в него использованной салфеткой, и мы все дружно рассмеялись. Остаток вечера провели, как обычно, шутя и подкалывая друг друга. Никто из нас не хотел уходить домой, поэтому мы последними покинули заведение. За Лерой приехал личный шофер, а нам с Артемом вызвал такси администратор бара. Я ехала по любимой ночной Москве. Открыла заднее окно автомобиля, спросив предварительно разрешение у таксиста. И наслаждалась теплым ветерком, который играл с моими волосами. Мы ехали вдоль Москвы-реки, и я вдохнула полной грудью ни с чем не сравнимый и любимый запах родного города. Жизнь прекрасна. И жизнь продолжается, несмотря ни на что. У меня замечательные друзья, здоровые родители, которые меня поддержат в любой ситуации. Я нашла отличную работу, наконец. Улыбнись, Вероника. И я улыбнулась.